Лающие вопросы на едва понятном английском Рик лишь надувал щеки, что приводило того в крайнее бешенство. Единственным утешением было то, что монгол, как он его прозвал, тоже уставал. И к концу встречи пот выступил у него на лбу, а желтая, лишенная растительности кожа становилась еще желтее. Глеб Максимович, сменивший монгола, видя покачивающегося Рика, сказал с преувеличенной вежливостью: «Что такое? Вы все еще на ногах? Ну, садитесь, пожалуйста». Рик сел и после 12 часов стояния на ногах почувствовал райское блаженство. Выпрямил распухшие ноги, глаза его сами закрылись, и светлый ежик-следователь растворился в светлой мгле. Глеб Максимович сделал вид, что не видит этого, и занялся протоколом. Ходил размашистым шагом по камере и время от времени диктовал какие-то фразы. Порой останавливался, поглаживая свой ежик, и обдумывал продолжение. Блондин быстро писал, слюнявя химический карандаш. Рик спал. Видел во сне Бетти. Она разговаривала с Кэт. Кэт жаловалась, что Боб прячется от нее и не хочет отвезти на пляж. Рик не знал, как ей объяснить, что Боб не может ее проводить, потому что... Но Кэт прервала его. «Бомба? Какая она бомба? Ты можешь ее описать?» — заговорила она вдруг голосом следователя. Он с трудом открыл глаза, впервые за эти два дня отозвался. «Она прекрасна. У нее раскосые глаза с золотинкой. Она так прекрасна, что ее трудно описать». Глеб Максимович не удивился бессмысленности ответа, а только обрадовался, что упорно молчавший капитан наконец заговорил, улыбнулся. «Ну, говорите же, Рик, говорите!» — поощрил радостно. «Это очень интересно». Последние письма от них были получены 12 марта. «Прогуливаемся по Тиньяну», — писал довольный Боб. «Здесь тоже есть Бродвей. Но я все жду встречи с тобой, когда мы снова вместе сможем пройтись по-настоящему Бродвею до самого Таймс-сквера, пойти в театр, а потом танцевать до самого утра». Кэт, как и Бетти, выучила письмо на память. Время от времени они читали вслух друг другу их письма. Боб писал чаще, каждые две недели к ним приходили какие-нибудь весточки. Но теперь от ребят уже третью неделю не было ни слова, и они начали беспокоиться. Бетти, переносившая разлуку намного хуже, впала в депрессию. Кэт утешала ее, как могла. Однажды Бетти прибежала очень взволнованная и сказала: «Уверена, что-то случилось». «Глупости», — засмеялась Кэт. «Почему с ними должно что-то обязательно случиться?» На следующий день глупость подтвердилась. Они получили одинаковые сообщения, что пилоты Ричард О. Салливан и Роберт Фултон вместе с экипажем не вернулись на базу с боевого полета над Японией. Но сообщения об их гибели не было. Они считались пропавшими без вести. Трудно описать, что они пережили. Бетти сказала, что без Рика жить она не хочет. Кэт назвала ее сумасшедшей. «Ты же беременна, должна рожать», — убеждала она подругу. «Зачем? Для кого?» — пожимала плечами Бетти. Они закрылись в комнате и никого не пускали. Кэт повторяла одно и то же, что они не погибли. а пропали без вести, что она чувствует, что они живы. Оскар.